Вместо эпилога. Два документа появились на Западе, да и в России имели хождение среди старобоярской оппозиции после смерти Петра. В первом назойливо подчеркивалось, что Петр умер от дурной почечной болезни. Второй документ был прямо-таки государственным подарком для противников России. Речь идет о завещании Петра, в коем тот повелевал завоевать Запад, сделать Россию хозяином Европы и превратить ее в центр новой империи подвластной религии православия. Весной 1982 года мне удалось прочитать в Ленинграде историю болезни Петра Алексеевича, собственноручно написанную доктором Блументростом в 1716 году, накануне выезда государя на воды в Карлсбад. Никаких показаний на дурную почечную болезнь в этом десятистраничном итоговом документе нет и в помине. Петр ехал лечить желудок, функция которого временами, чаще всего летом, нарушалась. Началось это после азовских походов в жаре, видимо, амебная дизентерия, болезнь, которая даже в те годы считалась не только не смертельной, а и не очень-то опасной. Врачевали ее легко, приступы снимали в день от силы 3. Значит, версия необратимой, да при этом еще и дурной почечной болезни была выгодна кому-то. Кому? Петр не успел написать завещание, или ему не позволили это сделать. Кому же было выгодно представить великого преобразователя в глазах Европы захватчиком и коварным агрессором? Где самый текст этого завещания? Кем этот текст был сфабрикован? Где и при каких условиях пущен в обращение? Эти вопросы открыты и ждут своего исследователя. А то, что со смертью Петра в России началась дестабилизация, выгодная биржам Лондона и Амстердама, в такой же мере, как причалам Гамбурга и владыкам Поднебесной, сомневаться не приходится, и дестабильность эта длилась по ту пору, пока гвардия спустя 15 лет после трагедии, случившейся в январе 1725 года, не привела на трон дочь Петра, 30-летнюю Елисафет, вместе с которой на российском небосклоне взошли новые звезды — Ломоносов, Тредиаковский, Кантемир, Сумароков, Рокотов, Сковорода, Воронцовы, Шуваловы и Бестужевы, Рюмины. Посеянные гением прорастают сквозь годы. Мысль неистребима. Движение вспять есть предательство того, что в конечном счете и определяет жизнь. Устремленность движения к добру, то есть к разуму. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1986 год. Читал Николай Козий, звукорежиссер Тамара Куликова.